Глава 19. Понаехали тут всякие. Любой, даже самый захудалый герой фильма или фантастического романа, равно как и не фантастического, в этих случаях бросается на пол. Виктор же повел себя совершенно пофигистски. Быстро прошел в простенок и только там начал соображать, что происходит. Не готов он был здесь психологически к столь банальным и пошлым вещам, как покушение с помощью пистолета с глушителем. А именно эта картина происшествия ему и напомнила. Во-первых, после нападения на лабораторию он ждал каких-то экзотических посягательств и вообще, что его пытаются похитить, а не убрать. Убрать его за эти пару дней 100 раз можно было. Во-вторых, а почему в этой чертовой кассе, а не на улице, в парке, в темном переулке, как жертва нападения неизвестных? В-третьих, у спецслужб масса возможностей все сделать чистенько, ну, контактный яд, например. Намазали ручку двери в общаге, и все, тихо скончался от сердечной недостаточности. А тут прямо как в нашем сериале про криминал, или про дележку собственности, или про любовь. У нас вообще почти все сериалы – бабло, мочилово и постель. А между всем этим какой-нибудь дурак с пестиком бегает. С другой стороны, на улице его еще найти надо, а на вокзал он несколько раз заходил, значит, его можно здесь ждать. И это тоже логично. «Ну и что дальше будем делать?» – спросил себя Виктор, полез во внутренний карман пальто и нащупал там Дерринджер. Впрочем, толку от этого девайса здесь было никакого, и патроны холостые, а если ворвутся через дверь от платформы, даже и с боевыми уложат. Огнестрельное оружие хорошо, когда оно в руках профессионала, имеющего навыки ведения боя и при постоянной тренировке. Да и через окно снайпер уложит хоть с пистолетом, хоть без. Стекла больше не бились. На лакированной раме белела свежая отметина с подколовшейся щепкой. Мимо Виктора, между колоннами по залу, в сторону выхода на вокзальную промчалась женщина в железнодорожной форме с погонами. Молодая, статная, рыжая и круглолицая. С улицы донеслись приглушенные вопли. «Стой! Стой, бандит! Я тебя узнала! Держите его!» Спустя еще пару минут женщина появилась снова, запыхавшаяся и встрепанная. Тугая грудь ее, словно пара вагонных буферов, гордо выпирала из-под темной форменной шинели и пружинно покачиваясь в такт шагам. Голливудские дивы с силиконом могли просто удавиться от зависти. «Вы видели?» – возмущенно выпалила она Виктору, переводя дух. «Вы видели?» «Кого?» «А вот она что-то подняла с пола и подошла ближе. Видели, что творят бандиты?» На ее ладони лежала 9-метровая пуля от Макарова. «Представляете, из рогаток ворон бьют. Во шпана выросла. А эту гадость за Десной на стрельбище выкапывают. Стекло разбили. Перед самой кассой на виду. Во бандиты, во анархисты. Дед-приемник по ним плачет. Вот вы, образованный человек, что вы скажете?» «Да, положение с трудными подростками тревожит. Слушайте, а у вас на дороге нет энтузиастов, которые хотели бы кружок железнодорожного моделирования организовать? Не всех, но хотя бы с улицы. Полезному делу многих увели». «Есть. Есть у нас 2 товарищей. И помещение им недавно дали в Дом пионеров. Это тут, у профинтерна, знаете? Ребята уж несколько у них занимаются. Но ведь пока то да сё. У нас все стекла переколотят. Что же делать-то? Теперь клейстер надо заваривать, чтобы заклеивать, пока новые не вставили, а то дует. А у вас скотч, то есть клейкая прозрачная лента, есть?» «Есть. Во, правильно. Ею залепить можно. А то прислали, а что с ней делать, пока не знаем». «Спасибо. Вот что значит образованный мужчина». Она повернулась и пошла в сторону окошка дежурного по вокзалу. Со спины она точно так же являла собой оживший символ неукротимой силы природы и плодородия. За демографию с такими женщинами можно было не беспокоиться. Виктор вышел на улицу вместе с потоком народа, хлынувшего из теплого зала ожидания в подошедшем матрисе, такой же красно-желтый, как и та, что он видел на переезде у сальзавода, с полуобтекаемыми квадратными головами, отблескивающими в косых солнечных лучах, заваленными назад прямоугольниками широких лобовых стекол, с гофрами на бортах, что упирались по концам вагонов широко раскрытые зевы автоматических дверей. В головных вагонах глухо рохотали на холостых оборотах харьковские танковые дизели. Внутри, в салонах, через окна виднелись мягкие, как в автобусах, кофейные ацеты, диваны, обтянутые тексты винитом. Шипением захлопнулись створки дверей, матриса свистнула, пустила из выхлопных труб в небо 2 султана сизого дыма и резво покатилась в сторону фасонки. Станция Орджоникидзе-Град вновь замерла в умиротворенном покое. «Да, тут действительно скорее из рогатки случайно уложат, чем киллеры». Ну что ж ты, со всем своим опытом следующего века сразу не просек, что пистолетная пуля так легко от деревяшки не отскочит, господин товарищ эксперт по самому себе. Кто же вас лучше знает, кроме вас самих? Так кажется. Стоп. Что-то в этой фразе не так, а что вот непонятно. Виктор поднялся по узкой лестнице на переходный мостик. Свежий ветер с балвы обдувал его лицо, посвистывал в проводах фонарей освещений. Кроме вас самих. Ошибочка. Оговорился Ковальчук. Правильно будет, кроме вас самого. Или оговорился. Или сказал в духе такого старорежимного чинопочитания. Но это вряд ли, чего ему перед Виктором так вдруг заискивать. Конечно, оговорился. Или проговорился. Или нас таких тут не один. Кроме нас самих. Интересно. Нас самих. Кто-то еще есть. А может, и вообще нас самих понаехало тут? И у всех хотят узнать про директивы Аттила, а потом распределяют по отраслям? Садясь с мостика и прошагав наискосок стоянка перед автостанцией, радиорупор хрипловато отчеканивал ремейк «Фокстрота» «Еще одну чашечку кофе». Пела, похоже, Тамара Таува под оркестр Батхина. Виктор направился в сторону проходных. Назло через два парка, мимо заснеженных кустов, где можно было спрятать целую роту киллеров. Подспудное чувство опасности, таившееся в нем все эти дни, прорвало войну эйфории. Ему словно хотелось показать всем своим видом. «Ну, кто тут на меня первый? Вот он я, видите?» Он лишь сдерживал себя, чтобы, переходя улицу, не протаранить мирно следующий мимо ударника колымагу, похожую на эмку, только на высоких, больших, рубчатых колесах, типа первого в мире комфортабельного внедорожника. И лишь когда он вновь достиг противоположного выхода из парка возле Пушкина на кирпичной пирамиде, он устыдился этого минутного порыва и почувствовал себя неуловимым Биллом из анекдота, которого, как известно, никто не ловит. Его записку с некоторыми непринципиальными осмоловскими уточнениями уже перепечатали, и они с шефом остаток времени провели, выверяя тексты и исправляя печатки. «Текстовые редакторы все-таки великая вещь», – подумал Виктор. Потом Осмолов подкинул Виктору еще несколько составленных им документов, и они вместе как-то необычно, быстро даже для привыкших ко всему Виктора, кое-что уточнили, подправили и дополнили. Поскольку слушатель, наверное, уже замучен разными производственными деталями, то подробности горячего обсуждения, ход мыслей и разные идеи, мелькнувшие у обоих во время этого процесса, были безжалостно оставлены автором за рамками этого повествования. Особенно если слушатель сам слушает эту книгу в офисе или на какой-нибудь другой работе, то напоминать ему слишком часто про работу, даже пока не пыльную, было бы просто бестактно. Короче, прокрутим время до того момента, когда Виктор вместе со Смолом опять выходит из проходных профинтерна. Вот они идут вместе до Комсомольской, вот договариваются на вокзале Брянск-1 у ночного поезда, вот Осмолов идет на остановку трамвая на Куйбышево возле района поликлиники, а Виктор шагает по Комсомольской. Нет, он не сворачивает к общаге, а почему-то движется по Комсомольской в сторону почты. Так, теперь вот с этого места давайте и поподробнее. Итак, это был вторник, 18 февраля 1958 года по здешнему календарю, 6 час вечера по московскому и где-то -2 по Цельсию. Надвигались сумерки, закатное небо было затянуто легкой дымкой, и в воздухе кружились редкие снежинки. Виктор шагал мимо книжного к почте. Легкая морозная свежесть разливалась в воздухе, жизнь кружилась вокруг него веселыми турбулентными вихрями, звуча в ушах дуэтом саксофона и скрипки. Люди навстречу спешили по своим делам, как казалось Виктору, сияющими лицами, словно у них был праздник или все они были влюблены. Шагалось легко, и даже пальто середины прошлого века, которое казалось Виктору по сравнению с современными куртками хоть и теплым, но несколько тяжелым, как бы утратило свой вес и не стесняло его движений. Гудки машин казались звуками тромбонов, звонки трамваев – колокольчиками, крики детворы, раскатывавшие ледяные дорожки на тротуарах, сплетались в какой-то многоголосый джазовый вокал. Он поймал себя на мысли, что ему просто хочется танцевать. Кондитерский отдел дежурного гастронома встретил его плакатными призывами пить чай и кофе, а также перечислением несомненных достоинств бабаевского шоколада. Взгляд Виктора упал на витрину с тортами. Среди круглых и продолговатых, как полено произведений кулинарного искусства, украшенных кремом, шоколадной крошкой и желе, он заметил песочный с рисунком в виде корзины, полных белых и чайных роз. «О, вот это то, что надо!» – подумал он, пробил чек и поспешил с картонной коробкой на остановку трамвая.